Ночи короткие, с воробьиный нос. Глава 9. Над русскими селами, начинавшими помаленьку отстраиваться, над теми же густищами, над Зежском с его восстановленным в 2 с лишним года моторным заводом, над Холмском, над всей страной шли годы. Подростки становились мужчинами, старики еще больше старились. В селах и городах родилось послевоенное поколение, отмеченное печатью особого рубежа. В оплодотворяющих землю теплых весенних дождях уже затаился стронций и повел свой невидимый безжалостный отсчет. Уже копилась непредусмотренная никакими предвидениями и прогнозами лавина, и в каком-нибудь 2-3-летнем малыше, весьма далеком от всех проблем и сложностей мира, нежданно-негаданно начинало говорить насильственно нарушенное звено установившихся за миллионы лет связей. И дети росли неизгладимо меченные цивилизацией ядерного распада. В густищах, как и по всей стране, отсчет времени и событий велся теперь с весны 45-го. И хотя война и окончилась, с каждым Новым годом все больше становилось вдов и сирот. Умирали не только в госпиталях, безнадежно изуродованные войной, умирали надежды и у живых. Все меньше оставалось без вести пропавших, и все больше официально лаконичных похоронок доставлялось в заскорузлые от работы бабьи руки. Скупые строчки оседали на тихое упорное хранение в женских сердцах, вместивших в себе войну полной и горькой меры. Как и во всем селе, со своим замкнутым кругом жизни, со своими традициями, привычками и укладом, с хорошо знакомыми друг другу от рождения и до смерти людьми, а память, переходя из поколения в поколение, цепко удерживала самые неожиданные подробности об отцах и дедах. И в густищах создавалась своя летопись, хранившаяся именно в памяти старых людей. В ней было все – рождение и смерти, неурожаи и свадьбы, грустное и смешное. Одним словом, все то, что и составляет жизнь человеческую. Несмотря на послевоенные тяготы, на невиданную засуху 46-го года, заставившую есть траву, павший скот, собак и кошек, у густищенцев случались и веселые события. И некоторые из них, особенно приключившиеся с Нюркой Куделиной, густищенцы часто и с удовольствием вспоминали. Так, в один из майских вечеров 45-го года Нюрка Куделина, до темна прокопавшаяся в огороде, подсевала плохо проклюнувшиеся огурцы и сажала капусту. Устало опустилась на скамеечку у входа в землянку. Отдыхая от работы, сидела, прислушиваясь к густому гудению майских жуков. Распустив волосы, она стала не спеша расчесываться алюминиевым, выпиленным из осколка обшивки немецкого самолета, гребешком. Такие гребешки наловчились сделать подростки со стариками. Бойко торговали ими на Зежском базаре. Тянул теплый густой ветерок. В молодом саду, посаженном накануне войны Фомой, смутно белели стволы яблонек. Третьего дня Нюрка густо обмазала их мелом, и теперь, довольная своей хозяйственностью и расторопностью, предаваясь всяким мечтаниям, оглядывала нарядные деревца. В лугах пробрызнули первые цветы. Война кончилась, и скоро должны были начать возвращаться мужики домой. Ясное дело, те, кому повезло, и кто остался жить. Вот и ее Фоме, может, повезло. Хотя рано загадывать. Но чует сердце, будет он скоро дома. Шалопут, думала Нюрка. Придет, Ахнет, девки-то уже невесты, старшую Танюху хоть завтра замуж.